Глава вторая. «С вами точно все в порядке?» – поинтересовалась медсестра. «Да-да, все отлично, не переживайте, Мария». Постаралась я уверенно улыбнуться, тем не менее поплотнее прикрывая одеялом слишком уж откровенную ночную рубашку. «Я уже совсем скоро поправлюсь». «Ох, давайте уж!» – пробормотала она, кидая на меня осуждающий взгляд. «А то идут слухи, что вы специально завалить некромантов удумали». Я растерянно открыла рот, и в этот момент в палату внесся совершенно дикого вида громила. «Где она?» – проревел он, обводя взглядом довольно просторную палату. И когда взгляд черных, без намека на белок глаз остановился на мне, он как рявкнет. «Вы что себе позволяете, магистр Марио? Сорвать зачет моему сыну удумали?» «Ректор Некрон», — попыталась было утихомирить его Мария. «Магистр сейчас не совсем здорова. У нее было сотрясение мозга. Если будете сильно кричать, то, скорее всего, у пациентки разболится голова». «Плевать я хотел!» — проорал он еще громче и яростно приказал. «Вон отсюда! Еще одно слово в защиту этой девки, и я вышвырну вас на улицу!» Медсестру как ветром сдуло, и я осталась один на один с собственным работодателем. И не только встать не могла, но даже нормально сесть, потому что тогда мои прелести, легко проглядывающиеся в вырезе сорочки, тут же стали бы всеобщим достоянием. «Вот знал я, что не надо идти на поводу этих новаторов и брать на работу в престижную академию ведьму», проворчал мужлан, неприязненно меня рассматривая. «Вы хоть понимаете, что не только гробите наработанную таким трудом репутацию учебного заведения, но еще и подставляете меня лично?» «Позвольте», — начала была я, «а где хоть какое-то подобие техники безопасности во время экзаменов? Почему вы отправляете студентов на кладбище одних, если знаете, что придется выкапывать мертвецов? Я вроде зельевар, а не боевик. Что, по-вашему, я должна была сделать, когда обнаружилось, что зомби буйные?» «Вы вообще в своем уме?» — посмотрел он на меня обескураженно. «Не вы ли мне месяц назад клялись и божились, что все пройдет как по маслу, если что-то и случится, то вы в силах не только защитить студентов, но и справиться с целой ордой монстров? Я предлагал вам взять более легкое зелье для зачета, но вы грозились обвинить меня в попытке мухлежа ради моего сына. Хотя Гейлый без помощи самый лучший и сильный на всем курсе». «Упс. Она, то есть ведьма, правда такое говорила? Вот дура-то. Как теперь все это разгребать?» «А теперь из-за вас Гейл валяется со сломанным носом в соседней палате», продолжал орать на меня ректор. «И даже лучшие лекари столицы не уверены, что смогут идеально срастить ему сломанную кость». «О, так тот офигительно красивый некромант, который пострадал по моей вине, и есть его сынок? Что ж, тогда я уже готова согласиться с тем, что он лучший. Хоть тут мы с его папочкой схожи». «Мне очень жаль», — попыталась было выдавить из себя. «Можем мы перенести сдачу экзамена на...» Хотелось сказать «на вечность», но у меня не было столько времени. «На месяц». «Чтобы вышли статьи о том, что наша академия мухлюет», — прищурился он. «Ни в коем разе, наоборот. Помогает ученикам прийти в себя и чуть лучше подготовиться к следующему зачету». «Ну что ж», — меня просверлили недовольным взглядом. «Я вас даже уволить не могу, магистр Марио. Но помните, еще одна ваша ошибка, и я положу следующие 10 лет, чтобы навсегда разрушить вашу карьеру». На этой жизнеутверждающей ноте он развернулся и широким шагом покинул палату. А я со стоном залезла под одеяло. Боже мой, за что мне все это? Насколько я успела узнать, предыдущая владелица тела была довольно дерзкой особой, выбившей себе эту должность буквально из-под носа у других, намного более именитых претендентов. Тогда разразился большой скандал в прессе. Ведьма, да еще в Королевской академии магии. И она блистала, каждый день вырывая свое право быть здесь. Но я-то не знаменитый зельевар королевства, бесстрашная Миранда Марио. Я просто повар, то есть шеф-повар лучшего ресторана в нашем городе. Но от повара до ведьмы, как от сырого стейка до изысканного блюда. Долгий-долгий путь. А в итоге я оказалась здесь. А причина всего лишь в том, что неудачно прыгнула в воду с тарзанки во время пешего похода. Вот знала я, что не нужно поддаваться на уговоры подружки и менять привычный вечно рабочий образ жизни на сомнительную радость варить простую кашу на костре, стирать ноги в кровь и наслаждаться укусами вечерних комаров. Эта тарзанка должна была стать хоть каким-то утешением моей расшатанной нервной системы, но не судьба. А судьба оказалась в том, что я появилась на месте молодого преподавателя Академии магии, которая не очень удачно сотворила новое экспериментальное зелье. Она любила это дело и частенько забывала, а точнее забивала на технику безопасности. Так я очнулась посреди разгромленной мастерской, в окружении полопавшихся склянок, банок и тому подобного. На моем теле не было многочисленных порезов только потому, что на него упал шкаф. Можно сказать, повезло. Вот такая нелегкая и глупая смерть постигла нас обеих. Только вот если девушка спокойно отошла в мир иной и наверняка наслаждается жизнью после смерти, то мне приходится теперь притворяться ею, потому что в этом мире иномиряне запрещены, их отлавливают, сжигают на кострах, пускают на опыты и тому подобные приятные вещи. А судя по тому, что сказал ректор, за мной теперь будут пристально наблюдать. Я еще раз застонала, безмолвно выражая свое мнение о той ситуации, в которой оказалась. «Изображайте морского котика», — услышала насмешливый голос. Резко вынырнув из-под одеяла, я оторопело уставилась на голый торс мага, который оказался как раз на уровне моего носа. Один кубик, два, три, четыре ряда. Боже мой, сколько же в нем мяса! Нервно проглотив образовавшуюся слюну, подняла голову выше и вздрогнула, когда узрела большую намотанную тряпицу на лице некроманта. «Занимательно!» Совершенно не стесняясь своего внешнего вида, склонил он голову, с интересом смотря куда-то вниз. Мимо моего лица, прямо... «Так, студент!» — рявкнула я, прикрывая разрез почти до самого пупка одеялом. «Да я уже все увидел!» — хмыкнул он. Я рассерженно втянула носом воздух. «Как чудесно!» «А теперь прошу перевести взгляд на мое лицо. Оно у меня куда выше. А еще лучше на глаза. Хочу оценить, насколько бесстыжий студент меня посетил». «Совершенно бесстыжий!» — широко улыбнулся он, послушно переводя взгляд на мое лицо. «Ач!» «Что?» — испугалась я. «Улыбаться нельзя!» — глухо рассмеялся он, совершенно бесцеремонно усаживаясь на край моей кровати. Я почти на автомате немного подвинулась, освобождая ногами ему чуть больше места. Хотя, по-хорошему, надо было прогнать, наорать, но мозги при виде субъекта с идеальной мужской внешностью немного поплыли. И Гейла даже не портила непонятное нечто, что сейчас было намотано на прямом, орлином, как я помню, носу. Хотя, скорее всего, сейчас орлиный клюв превратился в плоскую картошину. «Студент Некрон», — наугад назвала я его по фамилии папаши. «А можно вас спросить, что вы забыли не только в моей палате, но еще и на моей кровати?» «Ну как же!» — показательно удивился он. «Я пришел вас проведать». «Неужто?» — усмехнулась я. «Как мило, даже гостинцы принесли?» «Естественно!» — вновь сверкнул он белозубой улыбкой и тут же скривился, потому как повязка на носу угрожающе натянулась. «Хрясь раздери!» «Вот это как раз лишнее!» — усмехнулась неожиданно. «Это тебе повезло, что зубы не вылетели. Не подумав, я незаметно перешла на «ты». Тем более, учитывая характер Меринды, скорее всего, так и надо к студентам обращаться, а не выкать. «Так что там с гостинцами?» Учитывая, что на парне были лишь штаны и ботинки, оставалось догадываться, куда он мог засунуть этот самый гостинец. Не в носки же. Но парень удивил. Сверкнув на меня хитрым взглядом, он подошел к окну и, распахнув одну из створок, высунулся туда по пояс, открывая мне прекрасный вид на мужской филей. Я даже отвернулась от негодования почти сразу. Гейл тем временем ухватился за круглый бутон, растущий возле окна розы, которая доставала своими стеблями аж до второго этажа. И, подтянув к себе всю ветку, он довольно варварски оборвал ее, быстро собрав в руки приличный букет из розовых роз. И, совершенно не обращая внимания на шипы на стеблях, втащил всю конструкцию в палату. «Это вам», — проговорил хрипло. В этот раз улыбаться не стал. Но уголок рта все же поехал вверх, образуя залихватское выражение на раненом лице. Я растерянно похлопала глазами, чуть не опустив край одеялка. «Зачем?» «Ну как же, чтобы быстрее выздоравливали. И, конечно, чтобы не грустили в одиночестве». «Так, мне просто кажется, или этот малолетка сейчас меня клеит?» «Ты что себе позволяешь?» Возмутилась я, впрочем, не очень уверенно. «Сорвал, молодец. Ищи вазу, ставь в воду и вали отсюда, пока твой отец своего ненаглядного сыночка не нашел в палате ведьмы». «Да еще и магистра», — поддержал он, а потом вдруг предложил. «Так, может, вы сами поставите в вазу? Говорят, у девушек это куда лучше получается». Он положил букет одурманивающе пахнущих роз на столик возле кровати и плюхнулся в кресло для гостей, всем своим видом выражая готовность смиренно сидеть и наблюдать за представлением. Его взгляд многозначительно остановился на моей груди, прикрытой сейчас больничным одеялом, а в движениях появилась наглая кошачья грация. «Размечтался», — оборвала я все его невысказанные фантазии. «Принес гостинец, молодец. Иди на кухню, попроси у поваров подарочный бублик, а мне дай поспать. Кыш отсюда!» Парень в ответ запрокинул голову и, игнорируя все заветы врачей, рассмеялся. Открыто, весело. Затем он ударил по подлокотникам и рывком встал. «Как скажете, моя леди!» Стрельнув на меня хитрым взглядом, сын ректора наконец покинул палату. А я опять со стоном уползла под одеяло. Вот это я влипла.